А к Речету позвонила жена. Всего-то навсего, уже из дома. Велела торопиться. Она приготовила обед, наспех, конечно, но надеялась, что вкусно. Выходит, изрядно времени прошло. Вот загуляли-то мы. Я мгновенно ощутил волчий аппетит, и Лёшка, кажется, тоже. Во всяком случае, пару раз он проныривал перекрестки на красный, нещадно эксплуатируя свое мастерство вождения, приемистость движка и на редкость мобильное рулевое управление ланчи. Всякий раз за секунду до столкновения он выскакивал из-под тяжелых колес какого-нибудь грузовика или уворачивался от блестящих боков очередного «Мерседеса». С привычкой лихачить Лешка не расстался даже на самом верху властной пирамиды. И мне это тоже было приятно наблюдать. Кстати, чудесную автомобильную историю рассказал он мне, начав возле дома на подъездной дорожке, а закончив уже за обедом. Начинать нужно было именно в том месте, где стоял странный обрубок, если не сказать пенек, оставшийся от фонарного столба. «И главное, ехал вроде не быстро», — комментировал Лешка. «Ну, до какой скорости можно разогнаться на 50 метрах после поворота? До 80 максимум, и то вряд ли. А я заслушался репортажем с заседания Верховной Рады. Месяц назад это было. Они такую очаровательную ахинею несли, и вдруг у меня помехи. Я догадывался, это там, внизу, один проводочек отходит. Ну, я и нагнулся подправить. Да, видать, руль слегка зацепил вправо. Удар получился солидный. Я, правда, понять ничего не успел. Подушка-то выскочила раньше, чем я голову повернул. Ну, а потом этот столб дурацкий мне на крышу и рухнул по диагонали. Правую стойку смял капитально. Слава богу, я в машине один ехал. Пассажиры бы точно не поздоровились. А сам я даже не могу сказать, что отделался легким испугом. Не было никакого испуга. Смех один. Милиционеров вызвал по мобильнику. Они довольно быстро приехали, и я намерен был просить прощения. Выяснять, сколько теперь платить за порчу муниципального имущества. Однако они, увидев мои документы, чуть ли сами не начали извиняться. Тут уж я обнаглел и обещал жаловаться на производителей столь хилых железобетонных столбов. Дескать, позор украинским бетонщикам, раз их конструкции какая-то легкомысленная буржуйская ланча пополам перешибает. Даишники мои отшутились, мол, это были турецкие бетонщики. Может, и правы они. — Постой, но ты ездишь на той самой машине? — Конечно! — с энтузиазмом откликнулся Кречет. — Такой боевой экземпляр выбрасывать грех. Мне гоняли ее на сервис в Польшу. Там и быстрее делают, и лучше. А обед удался на славу. Нинка была в ударе. И с салатами, и с мясом, запеченным в сметане, вместе с кучей немыслимых овощей и десертом, состоящим из многих экзотических фруктов, приправленных йогуртом. Нинка вообще произвела на меня прекрасное впечатление. Я ведь последний раз видел ее в Днепропетровске лет 8 назад. А в Москву Кречет приезжал все как-то один. Знаете, Дима Якубовский сказал однажды, что уровень доходов человека лучше всего определять по обуви и часам. В принципе, это верно. Но Дима тогда был очень молод, да и женился он многократно и всякий раз на юных девочках. А я вам скажу, как человек, умудренный опытом. Уровень доходов лучше всего определять по внешности жены, которой уже далеко не 20. Чем моложе выглядит 40-50-летняя женщина, тем богаче, значит, ее муж. И я невольно сравнивал Нинку и свою белку. Обе они вполне соответствовали высокому достатку супругов, и счет получился 1-1. Белка вне всяких сомнений, была моложе лицом. То ли больше заботилась об этом, то ли просто Бог ее наградил. Нинка же, хотя и прибавила в весе с тех пор, как бегала спринт на первый разряд, но видно было, что многофункциональный штатовский тренажер стоит у нее в спальне не зря. А моя женушка, имевшая опять же от природы весьма удачные формы, к спорту никогда не тяготела. Исключение составлял большой теннис в последние годы. Но она им увлекалась как искусством, а нагрузок все равно не любила. И тут уж я ничего не мог с ней поделать. А еще 13-летняя Ксюша поразила меня. Она стала красивой, я бы сказал, эффектной, совсем взрослой девицей. И, кажется, даже стеснялась моих слишком любопытных взглядов. Это роскошная, смуглая, темно-русая хохлушка долго с нами сидеть не стала, выпила бокал шампанского, сделав одолжение взрослым, и ушла в свою комнату, где мигом нырнула в иннет плавать по модным сайтам. А мы, плюнув на все, в конец расхулиганились и, помимо вина, накатили еще по паре стаканчиков прекрасного 12-летнего скотча Чивас Ригал. Лешка сообщил по секрету, что это любимый сорт виски самого президента. А я ностальгически вспоминал, как пил этот же самый напиток в Лондоне, в штаб-квартире Ми-5, читая нежное послание, пришедшее от Вербы. И, наконец, я глянул на часы, и было уже начало 7-го. Давно пора отзвониться в Москву. Что ж, лучше поздно, чем никогда. Была охота переживать, что подзабыл чуток о деле. И вообще, теперь мне море по колено. Я в Киеве. Я в турецком отце городков земли русской. О как! Подобные шуточки хороши были к столу. А для разговора с Редькиным, с абсолютно незнакомым человеком, я, кажется, беседовал чуточку слишком игриво. А, впрочем, я-то ему знаком. И вот, ощущая свою знаменитость, я все более вдохновенно уговаривал Тимофея не отдавать моих рукописей никому. И Бога в помощь пожелал, и совет дал с собой забирать, уходя из дома. И под занавес, окончательно раскрепостившись, брякнул, будто говорил с причастным: «Счастье для всех!» Разговор шел за столом, и Кречет посмотрел на меня долгим странным взглядом, а потом повторил с продолжением: «Счастье для всех! Даром! И пусть никто не уйдет обиженный!» Все мы выросли из шинели Гоголя и пикника на обочине Стругацких, за что и любим друг друга по сей день. «За это стоит выпить еще по маленькой», — предложил я. «Нет, я пас», — решительно сказал Лешка. «А ты как хочешь». «А я вист», — сделал я свой решительный выбор и выпил совсем не маленькую. Уж больно вискарь оказался вкусным. Словом, когда раздался новый звонок, язык у меня уже слегка заплетался. Я не хотел бороться с этим. Мне нравилось расслабляться, оттягиваться. Надоели они мне все со своими инструкциями и советами. «Шаг тебе надо, завтра вылетает в Москву», — сообщил Тополь сухо. «Все идет по плану. Так что ты должен быть в полной боевой готовности». «Нет проблем. Подавайте самолет к подъезду. Тополь, ты знаешь, где находится в Киеве турецкий городок?» «Ни черта ты не знаешь. А тут очень просторно, и можно запросто между домами посадить самолет». «Анжей сказал, что тебе безопаснее ехать поездом». «Да вы что там, все обалдели?» — возмутился я. «У меня от советских железных дорог с их колесным стуком зубы болеть начинают. Как у Малина от самолетов. И какая к черту безопасность в поезде, когда на них чеченские летучие отряды наскакивают? В нашей конторе что, уже нет денег на спецрейсы? Не в деньгах дело, я же тебе объяснял, что здесь все Анжи решает. Так ты и передай Анжию, пусть он сам из Непала чапает до Москвы пешком. В Олимпиаду был один такой умелец, помнишь, Леня? — Нет, — сказал Тополь, — не помню. — Что-то ты сегодня очень болтлив, не к добру это. Ложись-ка спать, а то ведь поднять могут в любой момент. Я хотел еще раз обидеться, но внезапно понял, что он прав. Не был же я действительно пьяным, просто очень устал. Всего за одну неделю этой суеты устал, как собака.